Так просидел я час или больше, пока разум не вернулся ко мне. Должно быть, она ушла. Я встал с кровати, подошел к ставням, прислушался, ни звука. Только плеск воды о скалы. Я тихо-тихо снял крюк, выглянул через ставни. Никого нет. Я открыл их шире и вышел на балкон. Посмотрел на залив. Огня на балконе 38-го шале не было. Маленькая лужица воды под ставнями свидетельствовала о том, что фигура в резиновом костюме стояла здесь час назад, а мокрые следы, ведущие вниз по ступенькам к скале, говорили о том, что она ушла тем же путем, что и пришла. Я вздохнул с облегчением. Теперь можно спокойно спать. И только тут я заметил у своих ног небольшой предмет, лежащий у основания ставней. Я нагнулся и поднял его. Пакет, завернутый в какой-то непромокаемый материал. Я взял его и вошел в дом, осмотрел его, сидя на кровати. В голову пришли дурацкие мысли о пластиковых бомбах. Но, может быть, после путешествия под водой бомба не взорвется? Пакет был перевязан крест-накрест бечевкой. По весу довольно легкий. Я вспомнил древнюю классическую поговорку «Бойся донайцев, дары приносящих». Вергилий, Энеида, книга вторая. Во время Троянской войны, после безуспешной осады Трои, греки соорудили деревянного коня, спрятали в нем воинов и оставили его у стен города. Сами же сделали вид, будто отплывают. Троянцы втащили коня и находящихся в нем воинов в город, чем и обрекли себя на гибель. Позднее это выражение стали употреблять как предупреждение от излишней доверчивости. Но Столлы не греки. И какую бы затерянную Атлантиду они ни раскопали, что бы ни награбили, взрывчатые вещества не содержатся в кладах этого исчезнувшего континента. Я перерезал бечевку маникюрными ножницами, размотал ее и развернул водонепроницаемую обертку. Далее следовала упаковка из тонкой сетки. Развернул и ее. И вот содержимое пакета у меня в руке. Это маленький красноватый сосуд с двумя ручками по сторонам для удобства. Я видел подобные предметы раньше в музейных витринах. Правильное его название, кажется, ритон. Сосуд для питья часто завершался скульптурой и украшался рельефами. Тело сосуда искусно сделано в виде человеческой головы с торчащими, как створки раковины, ушами. Над жадно раскрытым ртом, похожий на луковицу нос, выпученные глаза, усы опускаются к круглой бороде, которая служит основанием. Наверху, между ручками, по краю, прямые шагающие фигуры с лицами такими же, что и у самого сосуда. Но этим сходство с людьми и заканчивалось, поскольку ни рук, ни ног у них не было, а только копыта, и у каждого сзади хвост. Я повернул вещицу. То же лицо с другой стороны поедало меня глазами. Те же три фигуры шагали по краю. Не было заметно ни трещины, ни изъяна, за исключением легкой царапины на губе. Я заглянул внутрь сосуда и увидел на дне записку. Горлышко было слишком узким для моей руки, и я ее вытряхнул. Это была обыкновенная белая карточка с напечатанным на ней текстом: «Селен, рожденный землею сатир, полуконь-получеловек, неспособный отличить истину от лжи, воспитывал Диониса, бога опьянения, словно девицу в пещере Крита, а потом стал его наставником в пьянстве и спутником. Селен в греческой мифологии — воспитатель и спутник Диониса, веселый, добродушный, постоянно пьяный старик с мехом вина. Дионис в греческой мифологии — бог виноградарства и виноделия, сын Зевса и фиванской царевны Семелы. И это все, ни слова больше. Я снова положил записку внутрь сосуда, а сосуд поставил на столик в дальний угол комнаты. Но и оттуда уродливое лицо не сводило с меня издевательского взгляда, а три шагающие фигуры полулюдей-полуконей рельефно выделялись по краям сосуда. Я бросил на него куртку и опять забрался в кровать. Утром займусь этой трудной задачей. Упакую и отправлю официанта отнести в шале 38. Стол может забрать свой ритон обратно, бог знает, сколько он может стоить. Успехов ему! А мне ни черепка не нужно от этого человека. Измученный, я уснул. Но, о Господи, не забылся, нет. Одолевшие меня сны, от которых я изо всех сил пытался безуспешно отбиться, переносили меня в какой-то другой непонятный мир, жутко перемешанный с моим собственным. Семестр начался, но школа, в которой я преподавал, находилась на вершине горы, окруженная лесом, хотя здания школы были те же самые, и класс был моим. Мальчики, все знакомые мне лица, мальчуганы, которых я знаю, отличались необычной красотой, несколько вызывающей, и в то же время было в них что-то милое, подкупающее, а на головах у них виноградные листья. Они бегут ко мне, улыбаются, я обнимаю их. И это доставляет мне радость, таинственную и сладкую, невообразимую, до того неиспытанную. Человек, находящийся среди них, играющий и резвящийся с ними, это не тот я, которого я знаю, это демонический призрак, сошедший с сосуда, самодовольно вышагивающий, как стол, на песчаной косе спинолонги. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем я проснулся. И, конечно, день вовсю сиял сквозь ставни. Было без четверти 10. В голове у меня стучало, мутило. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Я заказал кофе и посмотрел на залив. Лодка была у причала. Столлы не отправились на рыбалку. Обычно уже в 9 их нет. Я извлек сосуд из-под куртки и неловкими руками стал заворачивать его в сетку и непромокаемую упаковку. Я закончил свою неумелую работу, когда на балкон вошел официант с завтраком на подносе. Со своей обычной улыбкой он пожелал мне доброго утра. — Простите, — сказал я, — не могу ли я попросить вас об одолжении? — Чем могу служить, сэр? — откликнулся он. — Это касается мистера Столла, — начал я. — Кажется, шале 38 у залива. Он обычно каждый день отправляется ловить рыбу, но я вижу, его лодка еще на месте. — Ничего удивительного, — улыбнулся официант. — Мистер и миссис Столл уехали сегодня на машине. — Ах, вот что! И когда же вернутся? Они не вернутся, сэр. Они уехали совсем. Они поехали в аэропорт, направились в Афины. Лодка теперь, наверное, свободна. Если вы хотите ее взять. Он спустился по ступенькам в сад. Сосуд в непромокаемой упаковке так и остался у подноса с завтраком. Солнце уже палило мой балкон. День обещал быть знойным. Пожалуй, будет слишком жарко, чтобы писать. Во всяком случае, настроения у меня все равно не было. Ночные приключения не выходили из головы, оставили у меня непонятное чувство опустошения. И виной тому была не столько гостья на моем балконе, сколько эти бесконечные сны. Можно освободиться от самих столлов, но не от их наследия. Я снова развернул пакет, повертел сосуд в руках. Хитрое насмешливое лицо оттолкнуло меня. Его сходство с живым столлом не было чистой игрой воображения. Оно бросалось в глаза и, несомненно, было единственной причиной избавиться от этого предмета. Я вспомнил дурацкое хихиканье на другом конце провода. А уж если он располагает сокровищами не менее, а может быть даже и более ценными, предметом меньше, предметом больше, какое это имеет значение? Конечно, провести их через таможню, особенно в Афинах, проблема. Штрафы за подобного рода дела огромны. Но, без сомнения, у него есть там связи, и он знает, что делает. Я пристально всмотрелся в фигурки по краям сосуда и еще раз был поражен их сходством с шагающим по берегу спинолонги столлом, с его волосатым телом, сильно выпирающим задом. Получеловек, полуконь. Сатир. Селен — наставник в пьянстве бога Диониса. Сосуд был отвратителен, зловещ. И неудивительно, что я оказался во власти снов, совершенно чуждых моей натуре. Моей, но, вероятно, не натуре столла. Не могло ли случиться так, что он тоже осознал свое скотство? Но не слишком ли поздно? Бармен говорил, что он спился и дошел только в этом году. Возможно, существует связь между его алкоголизмом и находкой сосуда. Одно было совершенно очевидно: мне нужно от него избавиться. Но как? Если отнести администрации, станут задавать вопросы, могут не поверить, что мне его ночью подбросили на балкон, могут заподозрить, что я взял его с какой-нибудь археологической площадки. Потом пришла мысль попробовать вывести его контрабандой. Или еще избавиться от него где-нибудь на острове. Ну, например, ехать вдоль побережья и выбросить, вероятно, бесценный тысячелетний ритон. Я сунул его к себе в куртку и пошел по саду к отелю. В баре было пусто. Бармен за стойкой протирал стаканы. Я сел на табурет перед ним и заказал минеральной воды. — Никуда не отправляетесь сегодня, сэр? — спросил он. — Нет еще, — сказал я. — Может быть, пойду позже. — Купание в море и сиеста на балконе, — порекомендовал он. — Между прочим, сэр, у меня для вас кое-что есть. Он нагнулся и достал маленькую бутылку с завинчивающейся пробкой, наполненную чем-то по цвету похожим на горький лимон. Горькая настойка, обычно используемая в коктейлях. «Оставили вчера вечером», — сказал он. «И привет вам от мистера Столла. Он ждал вас в баре чуть ли не до полуночи, а вы так и не пришли. Я пообещал передать, когда вы придете». Я посмотрел на бутылку с недоверием. «Что это?» — спросил я. Бармен улыбнулся. «Его варево из шале», — сказал он. «Попробуйте немного. Совершенно безобидное. Он дал нам с женой тоже бутылку. Жена сказала, просто лимонад. Настоящий-то его запах, должно быть, выветрился. Попробуйте». Он плеснул мне немного в минеральную воду. Остановить его я не успел. Колеблясь, я осторожно опустил в стакан палец, попробовал. Похоже на ячменную воду, которую, бывало, готовила мать, когда я был ребенком. И такая же безвкусная. Нет, все же что-то остается на языке и небе. Не то чтобы сладость меда и не кислота винограда, скорее что-то напоминающее запах изюма в сочетании с запахом колосящейся пшеницы. «Ну что ж», — сказал я, — «за здоровье мистера Столла!» И, покорившись неизбежности, мужественно выпил. «Знаю одно», — сказал бармен. «Я потерял лучшего клиента. Они уехали сегодня рано утром». «Да, официант говорил мне, лучшее, что может сделать миссис Стол, это положить его в больницу», — сказал бармен. «Муж у нее больной человек. И дело не только в пьянстве». «А что вы имеете в виду?» Он постучал себя по лбу. «Что-то здесь не в порядке», — сказал он. «Вы сами могли заметить, как он ведет себя. Мысли странные. Своего рода навязчивая идея. Я сильно сомневаюсь, что мы увидим их здесь на будущий год». Я маленькими глотками потягивал свою минералку, которая явно стала приятнее от ячменного привкуса. «А кто он такой?» «Мистер Столт-то? Он говорил мне, что был профессором в каком-то американском университете, античную литературу будто преподавал. Но разве поймешь, где у него правда, а где нет? Миссис Стол платила здесь по счетам, нанимала лодочника. Словом, все устраивала она. И хотя он на людях поносил ее, кажется, он от нее зависел. Однако я иногда удивлялся». Он замолк. «Удивлялся? Чему же?» — поинтересовался я. «Ну, вот ей со многим приходилось мириться. Я видел, как она на него иногда смотрит. Совсем не с любовью. Женщины ее возраста обычно стремятся к какому-то удовлетворению в жизни. Может быть, она и находила его где-то на стороне, в то время как он удовлетворял свою страсть к спиртному и антиквариату. Он насобирал немало предметов в Греции, на островах вокруг и здесь, на Крите. Это не так трудно, если разбираться в этом деле», — он подмигнул. Я кивнул и заказал еще минеральной воды. От духоты в баре хотелось пить. «На побережье тут есть мало известные места?» — спросил я. «Я имею в виду места, где бы они могли высаживаться с лодки». Может быть, это моя фантазия, но мне показалось, что он избегает моего взгляда. «Едва ли», — сказал он. «Может быть, и есть, но наверняка они каким-то образом охраняются. Сомневаюсь, что есть места, о которых не знают власти». «А как насчет крушений?» — не отступал я. «Кораблей, которые затонули много веков назад и сейчас покоятся на дне». Он пожал плечами. «Всегда существуют какие-нибудь местные легенды», — небрежно обронил он. «Истории, которые передаются из поколения в поколение. Но в основном-то это разные суеверия. Я сам никогда в них не верил и не знаю образованного человека, который бы верил». Он с минуту помолчал, протирая стакан. А я задумался, не слишком ли много наговорил. «Всем известно, что кое-какие небольшие предметы время от времени находят», — пробормотал он. «Они могут быть очень ценными. Их вывозят контрабандой из страны. Или, если риск велик слишком, сбывают за хорошие деньги знатокам на месте. У меня в деревне есть двоюродный брат. Он связан с местным музеем. У него кафе напротив Bottomless Pool. Мистер Стол часто хаживал к нему. Папитос его зовут. Собственно говоря, и лодка, которую нанимал мистер Стол, принадлежит моему брату. Он сдает ее на прокат туристам. Понимаю. Но тут, впрочем, сэр, вы не коллекционеры и не интересуетесь древностями. Да, — сказал я не коллекционер. Я слез с табурета и на прощание пожелал ему доброго утра. Интересно, сильно ли оттопыривается мой карман от пакета? Я вышел из бара и побрел по террасе. Не дающее покоя любопытство заставило меня подойти к причалу у шале Стола. В самом шале, очевидно, шла уборка. Балкон был вычищен, ставни закрыты. От последних постояльцев не осталось и следа. Не пройдет и дня, как оно, наверное, примет какую-нибудь английскую семью, которая все завесит купальниками. У причала стояла лодка, и грек начищал ее борта. Я посмотрел через залив на свое собственное шале на другой стороне и в первый раз увидел его с места Столла, откуда он смотрел на меня в полевой бинокль. Мне теперь стало как никогда ясно, что он вполне мог принять меня за человека, сующегося не в свои дела, за шпиона, возможно, даже за человека, специально присланного из Англии, установить истинные обстоятельства гибели Чарльза Гордона. Был ли дар в виде сосуда знаком вызова, взяткой или проклятием? Грек в лодке поднялся и повернулся в мою сторону. Это был не тот прежний их лодочник, другой. Я это понял только, когда он повернулся ко мне. Мужчина, обычно отправлявшийся со Столлами, был моложе и более загорелый, а этот совсем старик. Да, бармен говорил, что лодка принадлежит его двоюродному брату, Папитосу, который держит кафе в деревне у этой лужи. «Простите, вы хозяин лодки?» — громко спросил я. Грек выбрался на пристань и встал передо мной. «Николай Папитос, — сказал он, — мой брат. Хотите совершить прогулку по заливу? Много хорошей рыбы в море. Ветра нет сегодня, море совсем спокойное. Я не собираюсь ловить рыбу, а вот прогуляться часок-другой. Сколько это стоит?» Он назвал мне цену в драхмах, и я быстро пересчитал. Получилось не больше 2 фунтов за час. Однако, если обогнуть мыс и выйти к песчаной косе перешейка Спиналонга, это обойдется в 2 раза дороже. Я вытащил бумажник посмотреть, хватит ли у меня наличных или придется возвратиться к столу регистрации и получить туристский чек. «Вы поручите отелю», — быстро сказал он, прямо читая мои мысли. «Они включат расходы в ваш счет». «Решено». «К черту все. И так я был достаточно скромен». «Хорошо», — сказал я. «Беру лодку на пару часов».